45. Мы действительно идем на свидание. Днем. В кафе. Это необычное место. Тут целая куча кошек. Настоящих, живых, теплых и мяукающих, спящих и прыгающих, больших и совсем крошечных. Стоит только войти, как об мои ноги трется здоровущий рыжий кот, а официантка со смешным ободком с ушками показывает нам столик в углу. Нравится? Костя, похоже, в восторге, что сумел меня удивить. Он хитро щурится, и ему на руки прыгает дымчатая кошка. «Надо было Миру взять», — говорю я. «Нет, это наше с тобой свидание. А у Мира аллергия на кошек. Я взял с собой запасную одежду. Эту придется сдать в чистку». Костя неожиданно подробно рассказывает про то, как это обнаружилось. А потом нам приносят какие-то салаты и предупреждают, что в блюдах может попасться шерсть. «Это кафе моей знакомой. Она хотела открыть приют, но деловая жилка обыграла желание всех спасать», — признается Костя. «Хотя эти кошки бывшие бездомные. Просто отобрали самых контактных». «А остальные?» «Остальные в приюте. Кафе оказалось удачным проектом. Оно содержит приют. Как тебе тут?» «Нравится. Я пью свежевыжатый сок, и внутри у меня все пузырится от счастья, словно шампанское в бокале под Новый год». «А я нравлюсь?» Костя смотрит серьезно. Но тут ему на плечи с люстры спрыгивает тощая кошка и остается лежать воротником. Зарецкий реагирует на нее со спокойствием льва, только убирает кончик хвоста от щеки. Вопрос уже растворился. Момент упущен, и ответа от меня вроде никто не ждет, но я, все же поборов смущение, говорю: «Да». И смотрю Зарецкому в глаза. «Нравишься?» Чтобы не было двойных толкований. Где-то в подсознании мелькает мысль, что это плохо. Неправильно. Он еще пока не разведен. Он не знает, что я беременна от другого. И не откажусь от своего ребенка даже ради всех медиамагнатов в мире. Зарецкий вообще ничего про меня не знает. Я для него внезапно возникшая на пороге незнакомка. Но я не могу устоять. Я поддаюсь на его обаяние. И хочу оставаться рядом, пока это возможно. Попробовать это розовое счастье на вкус. Пусть в нем и попадаются кошачьи шерстинки. Ты меня сейчас очень успокоила. Или это из жалости? Костя смеется. Животина на его плечах мяукает и вытягивается тушкой. Как к человеку, ушибленному кошкой. Он берет мою руку в свою, снова улыбается и рассказывает про кота, который у него был в детстве. Я не уверена, что понимаю, о чем рассказ, потому что его пальцы обжигают мою ладонь. Дальше жизнь превращается в череду счастливых минут. Я хватаю это счастье полными горстями и пытаюсь запомнить каждое мгновение. Теперь я вижу Костю совсем другим, разным, и мне даже забавно вспоминать, как при первой встрече я его почти испугалась. Со мной он вовсе не жесткий, его строгость только для посторонних. После кафе мы переодеваемся в машине, по очереди, в теплые спортивные костюмы. И я не спрашиваю, откуда он узнал мой размер, но внимание к мелочам удивляет. Потом Костя осторожно поправляет воротник моего худи и случайно прикасается к коже. Я таю от его прикосновений и, похоже, краснею. «Это было самое шерстяное свидание в моей жизни», признаюсь я. Мне, конечно, особо не с чем сравнить. Я люблю удивлять. Поехали за Мирой. Я обещал, что сам ее заберу. Ты просто хочешь освободить няне Насте руки для сырников? Конечно. Я очень корыстный. Мы едем за Мирой в садик, а потом уже втроем гуляем в парке. Мира держит нас за руки, разбегается, подпрыгивает и повисает счастливо хохоча. Потом рассказывает про то, как прошел день. А я не знаю, что делать. Очень боюсь остаться с Костей наедине. Потому что моя любовь к нему с каждой минутой становится сильнее. И все доводы разума против нее бессильны. Я понимаю, что хочу быть рядом с Зарецким, стать частью его жизни. Хотя бы ненадолго. Не гостьей приживалкой, которую взяли в дом по капризу ребенка, а по-настоящему желанным человеком. Родным. Мы говорим. Наверное, впервые мы говорим много и обо всем. Костя о своем бизнесе, о планах на расширение и на новые проекты в других городах. Он хочет выйти на столичный уровень, но боится рисковать. Я рассказываю о том из своей работы, что не является чужой тайной. Историй у меня немного, они в основном про деньги и то, как их спрятать, но, кажется, Зарецкому они действительно интересны. Кажется, у меня теперь есть консультант по криминальным вопросам. Если я захочу спрятать парочку миллионов долларов, скорее я расскажу тебе, куда их не надо прятать. Мира лепит из снега крепость, но у нее не выходит, и она зовет на помощь. Мы скатываем 5 огромных шаров и обстреливаем друг друга снежками. Потом Мира побеждает папу метким выстрелом в коленку. И пора сворачивать битву. Потому что сырники могут исчезнуть. Слишком ценная штука. «У нас завтра будут танцы. Придешь помогать?» Мира спрашивает у меня. «Папа занят, у него раздача, а у няни Насти болят ноги. Я смогу после 4. Успею?» Я прикидываю, что если поработаю в обед, то никто не будет в обиде, что я уйду пораньше. «Да, ура!» Уложив Миру спать, Костя затягивает меня на диван в гостиной и, не слушая возражений, заявляет, что сейчас мы будем смотреть кино. И выбирает что-то настолько зубодробительно скучное, что нам не остается ничего другого, как целоваться. Целуется Зарецкий потрясающе. А может, мне так кажется, потому что и сравнивать особо не с кем. Сравнивать его с Олегом не хочется. Сейчас мне кажется, что вся история с бывшим мужем была давным-давно и совсем не со мной. Как кошмарный сон. И вся моя предыдущая жизнь тоже не со мной. И только сейчас я впервые понимаю, как это прекрасно, когда тебя хотят по-настоящему, искренне, без фальши. Не думая, есть у тебя деньги или нет, продашь ты свою квартиру или купишь кому-то 3. Тебя хотят просто потому, что ты — это ты, а не твой бизнес, положение в обществе, карьера или вовремя сваренный борщ. Внутри мягкими лепестками раскрывается желание. Мимолетная мысль о ребенке мелькает и тает. Моя любовь малышу не повредит. Любовь вообще не может повредить. Я хочу себе немного этого счастья. Пусть ненадолго. Пусть уже скоро мне придется все бросить и уйти. Но сейчас у меня есть Константин Зарецкий, который смотрит так, словно я единственная женщина в мире. Его женщина. И я хочу принадлежать ему. Костя смотрит мне в глаза, а потом снова склоняется к губам. Шепчет такое, от чего я краснею, и заставляет отвечать вслух. Говорить, что нравится, а что нет. Потому что сам признается, что боится не угадать. «Ты такая красивая. Я тебя увидел тогда, в первый раз, и подумал, что человек, у которого есть ты, самый счастливый на свете. У меня тогда был самый ужасный день в моей жизни. Хуже не придумаешь», — тихо признаюсь я. «И все равно ты была самой красивой. Эти глазища зеленые. Потом ночью снилось, как ты со мной. Рядом». Костя гладит меня по щеке, а потом легко поднимает на руки. Так легко, словно я ничего не вешу. И несет в спальню. И мне не страшно, только немного неловко. Я сама себе кажусь неопытной и закомплексованной, и, наверное, смешной, но потом становится не до мыслей. Совсем не до них. Потому что Костя потрясающий любовник. Чуткий. Внимательный и одновременно с этим настойчивый и жесткий. У меня голова идет кругом от наслаждения, от горячих ласк и поцелуев, от его любви, такой настоящей и искренней, такой, которую я встречаю первый раз. И я засыпаю на крепком плече, понимая, что попалась в этот капкан, что больше всего на свете хочу остаться тут. Внутренний голос подленько шепчет: «Все в моих руках». И если я решу отказаться от ребенка Олега, то смогу взять себе это счастье. И не нужно будет уходить. И тогда можно стать Зарецкой и не думать про зарплату, работу и аренду. Но только это секундная слабость. Это мой ребенок, не Олега, говорю я себе. Это самое важное. Я делаю свой выбор, но засыпаю на горячем плече Зарецкого, потому что устоять тоже не могу.